на единственном оставшемся коне и с помощью другого юноши, встреченного им по пути, смог вернуть назад лошадей. Его новый друг решил присоединиться к семье Темучина в качестве военного сотоварища. Его звали Бугурчи. Позднее он стал одним из выдающихся предводителей армии Чингисхана. Этот первый успех, сколько бы незначительным он ни казался, дал Темучину почувствовать собственную силу, и он решил жениться на своей невесте. Ему, вероятно, было 18 в это время. Даиси Цен сдержал слово, данное отцу Темучина, и вскоре в его лагере состоялась свадьба. Затем Темучин привел Борте в свою палатку. Ее приданое включало ценное соболье одеяние, что было неслыханной роскошью в бедном доме Темучина. Примечание: соболи меха имели большую ценность, в особенности в Китае. Согласно Марко Поло, соболье одеяние достаточно широкое, чтобы облегать мантию, стоило 2000 бизантов золота, или, по крайней мере, 1000, и этот тип шкур именовался татарами «королем мехов». Эта богатая одежда стала основанием политической карьеры Темучина. Взяв меха с собой, он появился при дворе Тагрул-хана, властителя могущественного племени кераитов. В лучшие дни Ясугея он и Тагрул стали названными братьями Анда. Теперь Темучин пришел с подарком, меховым одеянием, к своему названному дяде, к которому обратился как к отцу. Тагрул благородно пообещал юноше свое покровительство около 1185 года. Получив покровительство одного из могущественнейших монгольских правителей и став таким образом его вассалом, Темучин обрел определенный статус в феодальном обществе. В любом случае, он уже не был столь беспомощен, как ранее, или, по крайней мере, так ему казалось. В жизни рыцаря степей много опасностей. Вскоре после поездки к Тагрулу на лагерь Темучина напали меркиты, что явилось следствием затяжной мести за похищение невесты меркитского воина Ясугеем 20 лет назад. Исходя из того, что нападавших было слишком много, Темучин не стал защищать свой лагерь и, оставив жену, поскакал с немногими соратниками к близлежащей горе Буркан, которая принадлежала роду Барджигинов и почиталась священной. Тем временем Борте была взята меркитами в плен. Получив сведения, что нападавшие направились домой, Темучин поблагодарил гору за спасение своей жизни, сняв пояс и шапку в знак повиновения небу, и после молитвы и девятикратного коленопреклонения совершил возлияние кумысом. После этого он направился к Тагрул-хану с просьбой помочь вызволить его жену. При дворе хана он встретил друга детства Джамуху, теперь уже выдающегося воина Джамуху Сицена. Они стали названными братьями, и Джамуха и Тагрул согласились наказать меркитов. Атака была удачной, меркиты разбежались, и Борте воссоединилась со своим мужем. В плену ее принудили стать любовницей одного из захватчиков. Это не погасило привязанность Темучина к ней. Видимо, он понимал, что ему следует винить в ее несчастье прежде всего себя. Однако, когда она родила первого сына, названного ими Джучи, Темучин не был уверен, что ребенок его, и никогда не заботился о нем. В кампании против меркитов Темучин проявил значительную доблесть и завоевал много друзей. Фактически это было начало его карьеры. Обратив внимание на хорошие отношения Темучина с Тагрул-ханом и его дружбу с Джамухой, многие его сородичи, которые ушли после смерти Ясугея, теперь проявили готовность признать лидерство Темучина. Вскоре Темучин стал столь же сильным предводителем, как и его отец. В качестве вассала Тагрул-хана Темучин вошел в высокую политику и межплеменные войны –